романтических рассказах проскальзывало мировоззрение студентки женского колледжа, отдававшей христианством. Муж, раскрасневшись от выпитой за ужином водки, слушал ее с любопытством, опустив на колени недочитанную вечернюю газету. Но чего-нибудь похожего на собственное мнение он никогда не высказывал. Почти каждое воскресенье они на целый день отправлялись отдыхать куда-нибудь в места для прогулок, в Осака или в окрестности. Если им приходилось пользоваться поездом или трамваем, Нобука всегда бросалась в глаза грубость жителей Кансай, не стеснявшихся есть и пить где попало. Кансай — юго-западная часть Хонсю, главного из островов, образующих Японию. Осака расположен в Кансай, Токио — в восточной части Хонсю, так называемом Канто. И она с особым удовольствием думала о том, как благородно держится ее тихий муж. Действительно, казалось, среди этих людей изящные фигуры ее мужа, начиная от шляпы и пиджака и кончая желтыми ботинками на шнурках, распространяет какую-то особую, похожую на запах туалетного мыла, атмосферу опрятности. А когда как-то раз во время летнего отпуска они выбрались посмотреть на девочек-танцовщиц, и она сравнила мужа с сослуживцами, случайно оказавшимися в том же чайном домике, то невольно почувствовала что-то похожее на гордость. Но муж, к ее удивлению, относился к своим вульгарным сослуживцам, по-видимому, вполне дружелюбно. Тем временем Нобука вспомнила о давно уже заброшенной литературной работе, и вот в отсутствие мужа она стала на час-другой садиться за стол. Муж, услыхав об этом, сказал: «Что ж, в конце концов станешь писательницей». И его нежный рот сложился в улыбку. Однако, хотя Нобука и садилась за стол, вопреки ее ожиданиям перо не двигалось. И она то и дело ловила себя на том, что сидит, опершись на руку, и рассеянно прислушивается к хору цикад в сосновой роще, дремлющей под палящим небом. Но вот, когда последний период жары уже готов был смениться ранней осенью, однажды, отправляясь на службу, муж захотел сменить пропотевший воротничок. К сожалению, ни одного воротничка дома не оказалось, все были сданы в прачечную. Муж, всегда приветливый, недовольно нахмурился. Пристегивая подтяжки, он, чего раньше никогда не случалось, сколько сказал: «Плохо, если ты только и знаешь, что писать романы». Нобука молчала и, опустив глаза, счищала пыль с пиджака. Через 2-3 дня вечером муж, начав с помещенной в вечерней газете статьи по продовольственному вопросу, заговорил о том, нельзя ли еще немного уменьшить месячные расходы. «Не вечно же тебе оставаться студенткой», — вырвалось у него. Нобука, равнодушно отвечая, вышивала мужу галстук. Муж с совершенно неожиданной настойчивостью продолжал свое: «Вот хоть этот галстук, разве не дешевле купить готовый?» — сказал он раздраженным тоном. Она опять промолчала. В конце концов муж, надувшись, уткнулся в какой-то свой коммерческий журнал. Но когда свет в спальне был потушен, Нобука, лежа спиной к мужу, почти шепотом произнесла: «Я не буду больше писать романов». Муж не ответил. Немного погодя, она еще тише повторила то же самое. И сейчас же затем заплакала. Муж слегка побронил ее. Все же и после этого слышались ее прерывистые всхлипывания. Но потом Нобука вдруг тесно прижалась к мужу. На другой день они опять стали дружными супругами, как было раньше. Но вскоре случилось так, что и после полуночи муж еще не вернулся со службы. Когда же он наконец пришел, то от него несло водкой, и он не мог снять с себя макинтош. Нобуко, насупив брови, быстро переодела мужа. А он, с трудом ворочая языком, еще и съязвил: «Сегодня вечером меня не было дома». Верно, роман здорово подвинулся. Несколько